Нет, Вадим, все идет правильно. У тебя работают прекрасные люди, а сам ты первоклассный шеф. Ничего не скажешь. Зря меня Василий Кузьмич тебе гонял. Сам бы справился с этим делом. Но не скажи. Ты мне здорово помог, Андрей. Не зря, говоришь, рубежанский хлеб ел? Вот и отлично. Ну, мне пора. Пойду к своему Иксу. Что подсказывает ему, как ты говоришь, развитая интуиция? Едва Гуков вышел, Королев пригласил к себе Мелешина. Василий, — сказал он, — у меня к тебе личная просьба. Слушаю, Вадим Николаевич. Будет у тебя особое поручение. Да, видишь ли, Андрей Иванович Гуков — опытнейший работник. Он большая умница, аналитик и психолог. Будет брать очень опасного противника, расчетливого и тоже, судя по всему, опытного. Могут быть всякие непредвиденные случайности. Изберечь его от случайностей в нашей власти. Бери Андрея Ивановича на себя. Ты понял меня? Еще один кандидат в мертвецы. Запись включили. Едва Игрик появился в зале автоматических камер хранения Рубежанского вокзала. Теперь кинопленка фиксировала каждое его движение. Вошел он скорым деловым шагом. Торопящийся на поезд пассажир, да и только. У нужного ему шкафа нервы Игрика вдруг сдали, и он прошел мимо, сделал круг по залу, подставляя себя под объективы в различных ракурсах. Наконец, Игрик решительно остановился у автоматического шкафа под номером 129. «Ну и вырядился», — сказал Вадим Николаевич заместителю. «Если б не знал, что это он, то не поверил бы. Ведь мы с ним знакомы, черти что! Наряд странный, борода». «Вы не помните, Вадим Николаевич, словесный портрет того ночного гостя к Ирине Вагай, которого спугнула дворничиха?» — спросил заместитель. «Постойте», — сказал Королев, — «так это же вроде он и есть». «Как будто он», — осторожно отозвался заместитель, — «но утверждать со всей уверенностью не берусь». «Хорошо, что подсказали», — проговорил Вадим Николаевич, — не отрываясь от экрана, по которому они следили за действиями Игрика в зале автоматических камер хранения. «Спасибо. Мы его снова загримируем, покажем дворничихе и поставим ему лыко в его строку тоже. И еще одну клеточку зачеркнули». Стоя у заветного шкафа, Игрик обернулся и увидел, что в зале он совершенно один. Это открытие придало ему силы, и человек принялся набирать цифры кода, стараясь делать все побыстрее. При этом он из-под тишка посматривал вокруг. «Боится», — сказал Королев. «Понятное дело, не профессионал ведь. Выдержка не та, не тренирован». «И трус от природы», — добавил заместитель. Они сидели перед телевизионным экраном, в специальной машине, которая стояла неподалеку от вокзала, и видели каждое движение Игрика, фиксируемое камерой. Остальные сотрудники ждали его снаружи. Здесь, на улице, да еще к ночи, техника может подвести. Без человека в таком тонком деле, увы, не обойтись. Но вот Игрик открыл шкаф и вытащил из него портфель. Он повозился несколько с замками, видимо, не слушались, тряслись руки. Вынул из портфеля большую коробку конфет. Наверное, ему захотелось тут же раскрыть ее, но благоразумие не позволило, сдержался. С собой у него была легкая полиэтиленовая сумка. Игрик достал из нее сверток, подержал в руке, будто раздумывая, колеблясь. Затем решительно сунул в портфель. В сумку он положил конфеты и вернул портфель на прежнее место, в шкаф под номером 129. Игрик набрал прежние 4 цифры. И вот он уже исчез с экрана. «Ну все, повели», — — сказал Королев и щелкнул тумблером, отключая телевизионное наблюдение. «Теперь важно проследить за ним до такого момента, который позволит нам выявить его дальнейшие намерения. Включайте радиосвязь». «Вадим Николаевич», — сразу заговорил динамик, — «я второй. Объект прошел в кассовый зал, стоит перед расписанием дальних поездов. Сейчас перешел к расписанию пригородных. Ведет себя спокойно». «Раздумывает, не следит ли за ним резидент», — сказал Королев. «Продолжайте наблюдение». «Всем-всем. Наблюдая за объектом, имейте в виду, что за ним могут следить со стороны. В случае обнаружения этого, немедленно сообщите мне». «Как поняли». Сотрудники, участвующие в операции, поочередно доложили, что поняли хорошо. «Объект выходит из зала на привокзальную площадь. За ним следует первый. Передал ему наблюдение», — проговорил динамик. «Первому», — сказал Вадим Николаевич. «Если объект поедет автобусом, поезжайте с ним вместе. Остальные посты по машинам и следом. Если пойдет пешком, сдайте наблюдение третьему на границе привокзальной площади. Всем остальным в этом случае выдвинуться вперед предполагаемого маршрута». «Где-то там сейчас Андрей», — подумал Вадим Николаевич. «Каково ему наедине с тем зубром? Думаю, что Вася, если что, не подведет. Плохо, нет с ним связи». «Кофе, Вадим Николаевич», — сказал заместитель и протянул крышку от термоса. Королев залпом выпил кофе. «О Гукове беспокоюсь», — сказал он. «Как там ему сейчас?» «Андрей Иванович опытный человек. У него такие были дела». «Объект садится в автобус, Вадим Николаевич. Я первый, следую за ним». «Так», — сказал Королев, — «теперь связи с ним пока не будет. Поехали и мы. Сообщите, чтобы снимали привокзальные посты». Уже было совсем темно, когда человек со всеми предосторожностями, петляя по городу на случай, если за ним следят, добрался до пляжа и вскоре был у причала, где стояли частные лодки. Неподалеку от берега человек разыскал в кустах спрятанный загодя вещевой мешок с пожитками. Теперь все пути были отрезаны. Он вынес из сарайчика лодочный мотор и отомкнул замок на цепи. Отталкиваясь веслом, вывел лодку на свободное место и стал осторожно грести, чтобы уйти подальше. Когда от берега отделяло его метров 300, человек поставил мотор и дернул заводной конец. Ветерок завелся сразу. Едва мотор на лодке заработал, на озере возник звук еще одного двигателя. Но оглушенный работающим ветерком, человек этого не услыхал. Держа на противоположный берег, он свободной рукой развязал вещевой мешок. Из полиэтиленовой сумки достал коробку, открыл ее и стал перекладывать в мешок пачки денег. Пустая коробка полетела за борт, мешок был завязан. Настроение у него резко улучшилось. «Теперь осталось сделать так, чтобы поверили в мою смерть на озере. Принесенную сеть он привяжет одним концом к лодке, пусть считает его браконьером. На берегу перевернет лодку и оттолкнет подальше. А вот в эту куртку, он всегда носит ее на охоте и рыбалке, приметная куртка, уже положены документы. Не все, конечно, хватит и водительских прав. Да, машину оставлять жалко. Ну что ж, ничего не поделаешь. На машине далеко не исчезнешь. А куртку он бросит в воду, отойдет в сторону и бросит. Ее найдут сразу. Вот и хорошо будет. Славно он придумал. Тут и комар носа не подточит». Он представил, как вытянется лицо у того типа, который звонил, когда увидит, что он ему подложил в портфель, как надул тех и этих, и от души рассмеялся. Надвигался высокий противоположный берег. в лесу послышался тревожный и тоскливый крик птиц. Ему дали перевернуть лодку и оттолкнуть ее от берега.